Такова же, по-моему, и ее поэзия. Мне она сказала, что все, что я пишу, Россия, будь то корсиканский пейзаж или интерьер моей мастерской, все через свет снега или через Волгу, в том понимании, о котором я тебе когда-то писала. И говорим мы главным образом о России, которую она каким-то чудом увезла в своей бродячей котомке. У нее все невольно устремлено туда, а все, что в ней звенит, оттуда. Звон этот можно принять за колокольный, потому что слышится он откуда-то сверху, и она заражает этой высотой, внушает ее самой своей личностью, быть может, невольно. Но мы много говорим и об искусстве, а на днях даже чуть не поссорились. Я сказала, что она счастливее меня, потому что для нее сама русская речь — поэзия. А я, если пятно цвета уподобить слову, невольно говорю на всеобщем языке. Она возразила, что набор слов еще не поэзия, так же, как живопись, не случайное соединение пятен, и что в нашей нищете и бесправии лучше не равняться счастьем. 15 января 30-го года, Париж. Мой милый друг, я так давно тебе не писала. Все собиралась и откладывала, зная, что ты путешествуешь и еще не скоро вернешься. Посылаю тебе фотографии моих последних работ. О них горячо отозвался русский художник Корн, недавно приехавший из Советского Союза. Это важно для меня, бесконечно важно. И сейчас я тебе объясню, почему. Мы познакомились на выставке Матисса, и он пригласил меня в свою мастерскую. Квартирка бедная, в крошечном домике, переделанном в ателье из гаража. Он в командировке, которую, как он надеется, удастся продлить еще на год. Его работы, мало сказать, что они изумили меня. Ты понимаешь, это было так, как будто свет, который падал нередко передо мной на дорогу, вдруг обратился назад, озарив все мои горестные промахи и редкие удачи. Я поняла, например, что, расставшись с иллюстративностью, которой учили меня Яковлев и Добужинский, я выиграла, потому что обратилась к цвету. Здесь Византия сыграла одновременно и отрицательную, и положительную роль. Отрицательную, потому что она вместе с Георгием тянула меня к стилизации, а положительную, потому что она помогла мне понять, что ларионовско-гончаровское направление не мое. Все это стало видно вовсе не потому, что Корн шел таким же путем. И он ушел от сюжета. Не пойми меня превратно, под сюжетом я вовсе не подразумеваю содержательность. Портреты Рембрандта не менее сюжетны, чем «Утро стрелецкой казни», хотя сюжета в смысле событий в них нет и следа. Но у него все это произошло совершенно иначе. И я до сих пор не понимаю, почему, глядя на его работы, я увидела свои другими глазами. Так бывает, когда, слушая музыку, думаешь о своем, и оказывается, что свое — это та же музыка, которую ты все-таки слышишь. Словом, давным-давно я так не волновалась, как перед работами Корна. Они, на первый взгляд, сдержаны, даже холодноваты. Самое главное в них — прямота, отсутствие сложности, даже, может быть, трезвость. Но это нелегкая прямота, требующая огромной работы, как требует ее очень умная человечная книга. После Корна мне расхотелось посылать тебе фотографии моих работ, но все-таки посылаю. Твою сестру Катю я помню маленькой девочкой с взрослыми серьезными глазами. Как жаль, что ты не мог повидаться с ней в Сибири. О Сибири ты пишешь на этот раз бегло, без того воодушевления, которому я радовалась всегда, читая твои письма о поездках в Чувашию, на Кавказ, в Самарканд. Это очень странно, но у меня осталось впечатление, что ты не уехал, а сбежал в Сибирь. От кого? Напиши поскорее снова. Я подарила Корну свою последнюю работу. Она внутренне связана с ним, и я была счастлива, когда он сам сказал мне об этом. Париж, 1930 год. Накануне Елизавета Николаевна виделась с Алексеем, в котором трудно было узнать прежнего измученного Алексея, еще таскавшего потертую офицерскую шинель, говорившего с ней терпеливым голосом, когда она приходила в отчаяние, сердилась, волновалась. страдавшего от муки безножия и всегда скрывавшего от нее что-нибудь, ревность к Георгию, неприятности, связанные с дурным отношением к нему швейцарца,